А зимою, как только Дон станет, наши опять их нажмут. Вспыхнула была надежда и погасла, как искра на ветру. Нет, побьют. Озлели, как черти. Прощай, жизнь. Эх, не так бы надо. Воевал с ними и их же жалел сердцем. Не жалеть надо было, а бить и вырубать все до корня. Он стиснул кулаки, зашевелил в бессильной ярости плечами и тотчас же споткнулся, чуть не упал от удара сзади в голову. «Ты чё, кулачья сучишь, волчий блуд? Ты чё, спрашиваю, кулачья сучишь?» — загремел, наезжая на него конем, вахмистр, начальник конвоя. Он ударил Ивана Алексеевича еще раз плетью, рассек ему лицо наискось от надбровной кости до крутого с ямочкой посередине подбородка. «Кого бьешь? Меня ударь, папаш, меня! Он же раненый! За что ты его?» С просящей улыбкой, с дрожью в голосе крикнул один из еланцев и, шагнув из толпы, выставил вперед крутую плотницкую грудь, заслонив Иван Алексеевич. «И тебе хватит! Бейте их, станишники! Бей коммунистов!» Плеть с такой силой разрубила защитную летнюю рубаху на плече иланца, что лоскутья свернулись, как листья, припаленные огнем. Омочив их, из раны, из стремительно вздувшегося рубца потекла черная убойная кровь. Вахмистер, задыхаясь от злобы, топча конем пленных, врезался в гущу толпы, начал нещадно работать плетью. Еще один удар обрушился на Ивана Алексеевича. В глазах его багряные сверкнули зорницы, качнулась земля, и словно бы наклонился зеленый лес, опушенный, покрывавший противоположное песчаное левобережье. Иван Алексеевич схватился своей маслаковатой рукой за стремя, хотел рвануть с седла озверевшего вахмистра, но удар тупиком шашки опрокинул его на землю. В рот поползла удушливая ворсистая пресная пыль, из носа и ушей обжигая хлестанула кровь. Конвойные били их, согнав в кучу, как овец, били долго и жестоко. Будто сквозь сон слышал лежавший на дороге ничком Иван Алексеевич глухие вскрики, гулкий топот ног вокруг себя, бешеное всхрапывание лошадей. Клуб теплой лошадиной пены упал ему на обнаженную голову, и почти сейчас же, где-то очень близко, над самой его головой, прозвучало короткое и страшное мужское рыдание, крик: «Сволочи, безоружных бьете! У-у-у!» На раненую ногу Ивана Алексеевича наступила лошадь. Тупые шипы подковы вдавились в мякоть голени. Вверху зазвучали гулкие и быстро чередующиеся звуки ударов. Минута, затем грузное мокрое тело, остро пахнущее горьким потом и солонцеватым запахом крови, рухнуло рядом с Иваном Алексеевичем, и он, еще не окончательно потеряв сознание, услышал из горла упавшего человека, как из горлышка опрокинутой бутылки, забулькала кровь. А потом их толпою согнали в Дон, заставили обмыть кровь. Стоя по колено в воде, Иван Алексеевич мочил жарко горевшие раны и опухоли от побоев, разгребал ладонью смешанную со своей же кровью воду, жадно пил ее, боясь, что не успеет утолить неутишно всполыхавшую жажду. По дороге их обогнал верховой казак. Темно-гнедая лошадь его, по-весеннему ярко лоснившаяся от сытости и пота, шла шибкой, игристой рысью. Верховой скрылся в хуторе, и не успели пленные дойти до первых базов, как им навстречу уже высыпали толпы народа. При первом взгляде набежавших навстречу им казаков и баб, Иван Алексеевич понял, что это смерть. Поняли и все остальные. «Товарищи, давайте попрощаемся», — крикнул один из коммунистов-сердобцев. Толпа, вооруженная вилами, мотыгами, кольями, железными ребрами отарб, приближалась. Дальше было все, как в тягчайшем сне. 30 верст шли по сплошным хуторам, встречаемые на каждом хуторе толпами истязателей. Старики, бабы, подростки били, плевали в опухшие, залитые кровью